Глава вторая. Ужин на острове Иппиа. Море! Ага, оно самое. Все, пора за работу. Иппиа – остров начинающих моряков. Они упорно рубили деревья, надеясь построить себе плот, чтобы хоть на нем выходить в море. Эти игроки грезили морем, но древесина на острове Иппиа была слишком дорогой. И чтобы ее добыть, приходилось лезть в горы и целый день валить лес. Однажды вы освоите рыбную ловлю и сможете больше не беспокоиться о еде. Это умение очень пригодится, когда вы станете капитанами и будете плавать по далеким морям. А если вы найдете остров, на котором спрятано пиратское золото... Ха-ха-ха-ха-ха. Это будет настоящим морским приключением. Начинающие игроки работали на лесовале, плели веревки из лозы, ткали полотно для парусов, постоянно строя свои небольшие суденышки. На флагштоках их лодок были выгравированы различные названия. Лучший транспорт Иппи. Федерация морских перевозок Версальского континента. Морские силы Балароя. Этот остров словно живой. Задумчиво протянула Сурка. Она сидела в таверне, смотрела на море и попивала апельсиновый сок. Рядом с ней сидел Зеффи, провожающий взглядом каждую проходящую мимо девушку. Он пытался сдерживаться, но это получалось само собой. Хороший курорт. И атмосфера приятная. Он не пропускал ни одной юбки в радиусе 100 метров. Ее бедра немного полноваты. А прижатые обручем к голове волнистые волосы длиной где-то до плеч взлетают и падают словно живые. Зеффи анализировал поведение женщин. Вижу, эта девушка очень одинока. Судя по выражению ее лица, у нее нет ни друга, ни возлюбленного. Благодаря природным инстинктам, такую девушку легко было пригласить на ужин или набиться к ней в друзья. Однако Зеффи по-прежнему сидел, и, судя по всему, отрывать свою попу от стула не собирался. Современные женщины слишком поверхностны и болтливы, и при более близком знакомстве быстро надоедают. Богатство, внешность, образованность, большая однокомнатная квартира в центре города, иномарка, собственный отель, роскошные часы и брендовая одежда. Благодаря этому он мог завоевать любую женщину. Но он устал от людей, бывших рядом с ним только из-за его богатства. Какой смысл в бессмысленных свиданиях, от которых не трепещет сердце? На некоторое время, конечно, можно утешиться в чьих-то объятиях, но потом одиночество вернется вновь. А Зеффи хотел встретить девушку, которая полюбит его по-настоящему. Разве можно жить, не делясь своим горем и счастьем с любимым человеком? Конечно же, нет. Что же делать? Несмотря на то, что мысли Зеффи окончательно запутались, его глаза все так же продолжали следить за женщинами. Хм, а она неплохо выглядит. И двигается. Эй! Хотя ничего из этого не выйдет. Хварён, Мейрон и Рамуна с интересом наблюдали за его лицом. Попивая содовую, они отдыхали от мирских забот. Летние каникулы на острове Иппиа. Этот остров был самым спокойным местом королевской дороги. Вид, стоя на носу лодки, плыл вдоль побережья острова Иппи и смотрел, как трепещет на проплывающем мимо него суденышке флаг. Слишком они полагаются на удачу, плавая на таких хлипких плотах. Ему было жаль новичков. Лодка, на которой он плыл, была гораздо лучше их деревянных суденышек. Изменивший внешность и сменивший именно Диарола вид, чувствовал, что на ней можно сразить даже Кракена. Это была первая лодка, созданная им с помощью навыка судостроения. По сути, кораблем-призрака можно было более-менее научиться управлять, только подняв навык навигации до 7-го начального уровня. А с таким уровнем мастерства, как у него, было слишком сложно управлять кораблем. И если бы он попытался, его попросту унесло бы в море. Поэтому, чтобы поднять уровень навыка, ему пришлось мастерить небольшую лодку, рассчитанную на одного человека. Уровень навыка навигация увеличился. Этот навык поднимается даже от простого плавания в море. Так, плавая вокруг острова и любуясь его красотами, Вид поднял навык навигации до 3-го уровня. С ростом навыка его лодка стала двигаться намного быстрее, все меньше встречая сопротивление волн. Благодаря маленькой лодочке он смог на единицу поднять уровень мастерства. В порт Иппи он вернулся спустя 7 дней. Благодаря длительному плаванию навык навигации повысился на 13%. Навык навигации достиг 4-го начального уровня. Скорость корабля возросла на 2%. Опасность попасть в шторм снизилась на 5%. Выносливость увеличилась на 15%. Навык навигации 4-го уровня. Этот навык так быстро растет. Вид был очень доволен. Этот навык по сравнению со скульптурными и ремесленными умениями рос очень быстро. Но он понимал, что как бы быстро ни поднимал навык, хорошим моряком ему не стать еще очень долго. Интересно, будет ли навык расти быстрее, если повредить лодку? Думаю, если ее потопить, уровень умения увеличится. Он яростно заработал веслами и вскоре врезался в подводный риф. Когда прочность судна достигла нуля, он использовал навык судостроения, скрепив сломанные доски и срастив канаты. Потом, пока шел дождь, ловил рыбу и собирал пресную воду. Его маленькая лодка после длительного путешествия вокруг острова Иппи едва-едва держалась на воде. И только Вид ступил на причал, она пошла ко дну. Затонуло судно, принадлежащее Деоролу. Известность – минус 35. Безвозвратно потеряно 4 связки морских водорослей. Он мог построить точно такую же, но не видел в этом никакого смысла. Эта шлюпка была предназначена для новичков. Теперь, когда мой навык навигации достиг 4 уровня мастерства, я могу строить более быстроходные суда. Мечтая стать великим моряком, он упорно повышал свои навигационные навыки. Теперь он мог построить лодку более высокого класса, установить на ней парус, нанять команду и исполнить свою давнюю мечту о путешествии по океану. Мечта о путешествии в дальние края. Вид не собирался останавливаться до тех пор, пока не разовьет свои навыки навигации. Так что его друзья могли спокойно наслаждаться отдыхом на острове Иппи. Кроме того, благодаря тому, что они остались здесь еще на несколько дней, он мог уделить внимание своей младшей сестре. Его на самом деле манило море. В нем ловились различные виды рыб, окраска которых зависела от цвета моря. Вода в некоторых местах была так прозрачна, что можно было рассмотреть косяки рыб, проплывающих мимо светящихся кораллов. Кроме того, до сих пор еще никто не открывал новых островов, так как игроков больше интересовала морская торговля и прибыль, которую с нее можно было получить. Всего за одну поездку можно было заработать внушительную сумму денег. В основном, люди предпочитали зарабатывать деньги, курсируя вдоль безопасных берегов Версальского континента. Как гласит известная пословица, первым на новой земле появились авантюристы, а вслед за ними пришли купцы. Некоторые купцы обладали властью, позволяющей им торговать любым товаром, производящимся на континенте, и любыми видами оружия. Большинство из них владело навигационными навыками, которые на море становились огромным подспорьем. Ни одна из гильдий не станет престижной без поддержки купцов. Сегодня, вместо похода в морскую гильдию, Вид пригласил Хварён и друзей в трактир. Он решил рассказать им о своем задании, которое было напрямую связано с Орденом Металлоста и Империей Нифльхейм. Можно было, конечно, на все забить, отдыхать, пить пиво и есть барбекю, как это делало большинство людей. Но у Вида были другие планы. Ему нужно было собрать всю имеющуюся информацию об Империи Нифльхейм. Остров Иппи славился не только популярным курортом, но и огромным портом, который посещала масса людей. Как и в любом другом порту, в этом была таверна, у официанта которой можно было получить любую информацию. Правда, чтобы ее получить, официантку нужно было чем-то заинтересовать. Чтобы войти в доверие к официантке таверны, игроку приходилось быть очень изобретательным. «Не вижу смысла куда-то плыть на корабле-призраке, не добыв нужную информацию». Недалеко от острова Иппи располагался остров пиратов Кройск. И к нему часто отправлялись небольшие суда, перевозящие группы игроков, состоявшие из воинов, жрецов и рыцарей. «Думаю, он не станет для нас большой проблемой. Надеюсь, что нет. Спасибо, что взяли меня с собой. И возьмите 3 золотых, которые я вам должен». Остров Кройск был довольно опасной локацией. На одной его половине находилась база пиратов, цитадель, окруженная линией береговых укреплений. А вторую захватили монстры. Только игроки, достигшие 340 уровня, могли вернуться с этого острова живыми. На узкой, считающейся безопасной полоске земли, игроки собирали группы для охоты и исследования Кройска. И тут из-за горизонта моря появился небольшой ветхий парусник. Призрачный корабль пирата Деорола. На носу корабля виднелась скульптура одноглазого, однорукого и одноногого пирата с флагом в руке. «Караул! На нас напали!» Довольно шустро отреагировали пираты. Сигнал тревоги, поданный бычьим рогом, оповестил всех об опасности. Игроки, собиравшиеся отправиться на охоту, замерли в изумлении. «И что теперь делать? Будем ждать, пока эти идиоты умрут». По их мнению, напасть на остров пиратов Кройск мог только сумасшедший. Этот остров был пристанищем всех самых известных пиратов. Игрокам, отправляющимся охотиться на остров Кройск, требовалось немало мужества. Глупцы. В то же время они насмехались и над пиратами, которые один за другим выходили на побережье, готовые защищать свой дом. Тем временем ветхое судно быстро приближалось к берегу, не собираясь менять курс. Третий меч заменял капитана, а штурман Ники вел корабль. Низко поклонившись, Ники осторожно спросил. «Временный капитан, на такой скорости мы скоро врежемся в берег. Может, стоит замедлиться?» Третий меч покачал головой. «Двигаемся прямо, на максимальной скорости!» «Вас понял». Вперед, не меняя курса. Пираты с ятаганами и крюками в руках терпеливо ждали, пока корабль сядет на мель. «Ничего себе!» Из дыры в корпусе корабля-призрака один за другим начали выходить мечи. Операция по высадке на остров пиратов Кроикс шла по плану. На острове Иппе было более 20 баров и множество ресторанов, но вернувшиеся из долгого плавания моряки предпочитали им обычные пивнушки, где можно было выпить пиво и просто расслабиться. Обычный пляжный бар, куда можно было зайти в купальном костюме. Он предложил друзьям встретиться в одном из таких баров, который назывался «Девушка, ждущая в порту». «Пожалуйста, ваше пиво и сушеные водоросли. С вас один золотой». Получив свой заказ, Виит уселся в баре, где тихо играла музыка. «А неплохая тут атмосфера». Зефи и друзья опаздывали. Схватив костяными пальцами сушеную водоросль, Виит отправил ее в рот. Даже превратившись в нежить, он мог чувствовать вкус и аромат еды. У обычных скелетов вкус практически отсутствовал, но не у Виида, искусно скрывшего свое тело скульптурной трансформацией. Как мастер скульптурной трансформации, он смог сохранить некоторые свойства своего тела. Попивая пиво, Виит слушал истории, которые рассказывали посетители. «Мне нравится остров Иппе. Планирую в следующем году приехать сюда снова». «Правильно. И берите с собой всех своих друзей». «Половин преследует флот Деборикса. Говорят, они обнаружили какой-то по-настоящему большой квест, за который дают удивительно много славы. Теперь вы сможете возить сыр в королевство Брент и зарабатывать большие деньги. Что вы об этом думаете?» Информацию из таких источников нельзя было назвать надежной, но благодаря ей можно было нарисовать общую картину происходящего в мире. В таверну, кроме купцов, приходили люди самых разных профессий и открыто делились своими самыми сокровенными мыслями. Слушая их, можно было узнать что-то важное и извлечь из этого знания выгоду. А если вам не хотелось слушать чужие тайны, можно было насладиться играющей в баре музыкой. Так Виду удалось подслушать беседу мрачного трактирщика с каким-то человеком, скрывающим под капюшоном свое лицо. Он наблюдал за ними минут 10, прежде чем услышал кое-что интересное. «Каждый раз, когда я приезжаю в Мор, лорд чем-то занят. Мне так хотелось увидеть его перед отъездом». Сидевший недалеко от Вида мужчина, судя по всему, Барт, тут же навострил уши. «Вы хотите принять участие в квесте создателя скульптур? Тогда я хотел бы знать, когда вы собираетесь отправиться в Морру». «Буквойный вид. Думаете, он поделится квестом по спасению Ордена Металлоста с другими игроками?» «Я слышал, поначалу он выполнял задания в одиночку, и только потом поделился им с другими игроками. Конечно же, не бесплатно. Бой в группе – это хороший опыт для любых профессий. Несколько сотен людей, совместно выполняющих квест. Это интересно». Виит расправил костяные плечи. Только от него зависело, будут ли другие игроки участвовать в выполнении задания Ордена Металлоста. В Королевской дороге было не так уж легко принять участие в большом квесте. Одержимость лорда Моры зарабатыванием денег удивительна. Он любит деньги гораздо больше любого купца. А кстати, вы слышали? Сегодня вечером будет выступление Хайрен Венети. Ни с того ни с сего собеседники вдруг сменили тему. Хотя, по правде, разговаривать во время пьянки о лорде далекой провинции было совсем неинтересно. «Как вы думаете, выступление будет проходить на центральной площади?» «Для провинциального барда это было бы большим достижением». «Честно говоря, у этого барда шикарное шоу». Хайрен Венети была женщиной-бардом, девушкой из Морры, песни которой производили настоящий фурор. Из-за инвестиций, поддерживающих уровень культуры провинции, барды развивались и процветали. Благодаря их выступлениям, песни о Морре разошлись по всему Версальскому континенту. Она стала центром выгодной торговли и местом, где можно найти приключения на любой вкус. То, что молва о Морре добралась даже до острова Иппе, доказывало, что популярность провинции активно растет. Во время трансляции приключений Виида в барах острова разгорелись ожесточенные споры. «Официантка!» – позвал Виид одну из сотрудниц бара. «Слушаю вас». Подбежала к нему девушка с заплетенными в две тонкие косички волосами. «За тем столом говорят о барде». «Может, лучше вас рассчитать?» Нет-нет. Принесите мне еще две закуски из морской водоросли. Я заплачу позже. Хорошо. Он решил проигнорировать грубость официантки. Все это было из-за низкого уровня дружелюбия. К тому же Виит сейчас был скелетом. И даже покупка 4 бокалов пива не могла исправить ее к нему отношение. Спасибо. Поблагодарив девушку за морскую капусту, Виит поел. Затем, расправив мятую мантию, направился к официантке. «Девушка, вам нравятся скульптуры?» Операция по поднятию дружелюбия. Пока Виит разговаривал с официанткой, другие игроки внимательно за ним наблюдали. Имея дружеские отношения с официанткой, расположенного рядом с морским портом бара, можно было получить не только нужную информацию, но и редкий квест. «Все зовут меня Анделия, и я ненавижу скульптуры», — резко ответила девушка. Такую ничем не прикрытую грубость терпеть было нелегко. Но очень уж хотелось получить нужную информацию. Поэтому, чтобы повысить дружелюбие, ему пришлось и дальше поддерживать диалог. Виит не собирался сдаваться только из-за того, что возникли небольшие сложности. Как он тогда сможет спокойно смотреть в глаза своему учителю и есть с ним батат? «Вы очень красивы», — сказал Виит, постукивая по столу кончиком костяных пальцев. «Думаете, комплимент скелета сделает меня счастливой?» «Какие мужчины вам нравятся?» «Мне нравятся коротко стриженные мужчины. А вот лысых я ненавижу». Горе-скелет. Анделии не нравились одноглазые, лысые, и она была против пирсинга. «Разве скелет не хорош?» Виит не мог понять вкуса женщин. Не мог сообразить, почему его гладкий череп и хорошее снаряжение не вызывают у них восторг. Он помнил, какой эффект производила внешность орка Коричи на женщин. Поняв, что разговорами ничего не добиться, он решил испробовать другой, по его мнению, безотказный способ. Подарок. Самый быстрый и самый удобный способ купить дружбу официантки. Однако дружба, полученная таким путем, длилась бы недолго. А если бы подарок девушке чем-то не угодил, ее уровень мог бы еще и снизиться. «Что-то жалко мне тратиться на подарок». Вместо этого Виит спросил. «Какие истории вы любите слушать?» Я люблю истории о приключениях, особенно морских. Только сомневаюсь, что мне будет интересно слушать историю скелета». А Виит тем временем пытался вспомнить хоть одну историю, связанную с морем. Он участвовал во многих удивительных приключениях, но все они не имели к морю никакого отношения. «Есть у меня одна занимательная история». «Я думаю, это будет всего лишь бесполезной тратой времени». «Эту историю мне поведал один авантюрист из королевства Розенхайм». Начал он рассказ, и на него устремились взгляды всех, кто находился в баре. «Кирруруру!» Рассказ прервала золотая птица, нагло усевшись на его плечо. Птица с короной из алмазов внимательно рассматривала Анделию своими сапфировыми глазами. Золотая птица выбрала идеальный момент для появления. Посетители бара смотрели на это чудо с удивлением. Они никогда не видели ничего подобного. «О боже, какое чудо! Она ваша?» «Да». Дружелюбие Анделии, официантки таверны, девушка, ждущая в порту, немного возросло. «Можно ее потрогать?» «Конечно». Так как это прикосновение для него ничего не стоило, он спокойно разрешил. Анделия осторожно дотронулась пальчиком до спины золотой птицы. «Я даже не подозревала, что где-то есть такие птицы. Должно быть, вы великий авантюрист». Дружелюбие Анделии, официантки таверны, девушка, ждущая в порту, значительно возросло. Ее отношение к внезрачному скелету резко изменилось. Если бы он не воспользовался этим шансом и не смог повысить уровень дружелюбия, было бы очень жаль. На Версальском континенте он постоянно влипал в истории, а сейчас грезил морем и приключениями. Получив в собственность небольшой парусник, он не волновался ни о тиче в его корпусе, ни о морских водорослях, опутавших дно. У него была преданная команда и верные друзья, готовые по одному его слову броситься в пасть любого морского монстра. Хотя поначалу он отправился в море, чтобы поймать золотую птицу, он долго следовал за ее бархатистым голосом. «Эта птица что-то значит?» «К сожалению, я не знаю. Но мне кажется, она как-то связана с крахом Империи Нифльхейм. Вы когда-либо слышали о ней?» «Империя Нифльхейм». «Вы знаете что-то о ней?» «Только то, что эта империя существовала в древние времена. Но мой дедушка Норс плавал в Северные моря и бывал в Тире. Может, вам лучше поговорить с ним?» «И где мне искать вашего дедушку?» «Он живет в восточной части острова, недалеко от дворца. И днем обычно сидит перед домом». Виит был очень рад. Порой незначительная ниточка могла привести к величайшему открытию. Вполне возможно, что Норс ничего не знает об Империи Нифльхейм. Но это не так страшно. За эту информацию ему не пришлось платить. Она досталась ему в подарок. Вит расправил широкие плечи. «Все это благодаря моей удаче!» «Кирурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурурurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur мастером, как император Гейхар, была действительно уникальна. Он не зря подарил жизнь этой скульптуре. Виит думал о недостатках крупных видов птиц. Они притягивают к себе взгляд внешним видом и красивыми крыльями. А вот нижние конечности довольно неудобны. Ими слишком сложно есть. Хэн, ты пришел раньше всех! Подошел к столу Зеффи с удочкой в руках. Прежде чем покинуть остров Иппи, друзья решили немного прогуляться. А Зеффи отправился сразу в бар. Ему захотелось выпить пиво. «С возвращением, сэр!» Сразу же просветлев лицом, радостно воскликнула Анделия. «Вы поймали довольно большую рыбу!» Один из свертков Зеффи был заполнен различными редкими рыбами. «Для такого великого рыболова, как я, все это детские шалости!» «Хм, это самая большая солнечная рыба, которую я когда-либо видела!» Девушки-официантки мгновенно обступили Зеффи. «Ой, а это не желто-коричневый ганхан. Если вы решите его продать, я дам вам за него пластинку соли». Еще имеются очень хорошие водоросли, панцирь моллюска и перетертый в порошок жемчуг, который так полезен для кожи. «Не может быть. Уважаемый рыболов, садитесь, пожалуйста. Может, вам что-нибудь принести им?» Популярность, обрушившаяся на Зеффи со стороны официанток, была подобна взрыву. «Этот парень!» Убито прошептал Вит, поедая сушеные водоросли, и продолжил уже громче. «Юрин часто использует желто-коричневый цвет в рисовании. Кстати, она говорила, что скоро появится». Юрин тем временем, используя картинную телепортацию, путешествовала по миру. «Это хорошо!» Он даже не спросил, что случилось. Когда на острове Иппи спустилась ночь, друзья сидели на берегу, пили пиво и разговаривали. Хварён рассказывала о своих гастролях по разным странам и пела песни. «Впервые я увидела Эйфелеву башню в 16 лет». «Эйфелева башня? Вы имеете в виду то стальное сооружение во Франции?» «Вид, вы ее видели?» «Да, во время летних каникул. Если хотите, могу показать видео про мое путешествие к Эйфелевой башне. Есть еще и фотографии». Франция, Италия, Нидерланды, Германия, Англия. Вид мог свободно разговаривать с Хварён об этих странах. «Нам всем нужно съездить за границу». Все прекрасно понимали, что нет ничего лучше, чем поездка за границу. Но Хварён посещала только крупные города, те, в которых проходили ее выступления. А Вит в основном ездил по деревням. Хварён вспомнила, что там распалась ее дружная группа, и на ее глазах выступили слезы. «Вам не кажется, что нам уже пора?» — спросила Беллет, покраснев. Мануэ, поглядывавший по сторонам, словно чего-то ожидая, мотнул головой. «Я так не считаю». Он раскрыл колоду искусно сделанных игральных карт. Эти карты ему когда-то нарисовала Юрин. «Хорошо пить пиво в хорошей компании. А в компании таких замечательных людей приятно вдвойне. Ставлю 10 золотых. Это будет довольно интересная игра». Дайни гуляла по залитому лунным светом пляжу, вдали от остальной компании. «Видимо, у него все хорошо». Вид в окружении друзей выглядел счастливым. Именно таким она представляла его себе, пока лежала в больнице. «До операции мы как-то стояли на берегу реки. Но я ему так и не призналась. Мне казалось безумием говорить о любви, не зная, останусь ли я в живых». Тогда она не хотела открывать душу другому человеку. Не хотела никому привязываться. «Ах, раньше королевская дорога была мне не слишком интересна. Некоторое время я даже не хотела в нее играть. Но потом все же зашла. Я не могла откровенно говорить с видом про операцию, зная, что могу умереть. Не хотела волновать семью и друзей, которые стали бы за меня переживать. Перед операцией мне хотелось побыть одной. Поэтому я никому не рассказывала о своей болезни до самого конца. Хотя обычно люди спешат поделиться с близкими своими проблемами. Простите, Вит. Но когда я думаю, что надо вам обо всем этом рассказать, я начинаю волноваться. Поэтому, чтобы вы меня не узнали, я не сняла проклятие. Однако вы, Вит, выглядите счастливым в окружении своих друзей. Жаль, что я так и не смогла с вами поговорить. И теперь уже никогда не спрошу, нравилось ли вам. Я думала, что это судьба, что мы встретились снова. Но все это оказалось лишь иллюзией. И да, тем статуям, что вы вырезали в память о нас, я была по-настоящему рада. Но теперь это все не имеет значения. Вид, зная, что у вас все хорошо, я спокойна. А может, вы полюбили кого-то еще? Наверное, так было бы даже лучше». В уголках глаз Дайни выступили слезы, но вскоре они сменились теплой улыбкой. «Первая любовь. оригинальное окончание первой любви. Вы не находите?